Глава 69. Кто будет жить? Через день после того, как Сима Ильвис засел в палате за ноутбук, чтобы дать развернутое пояснение относительно обвинений, в кафе горячее горячего вошли двое – улыбчивый парень и женщина с холодным взглядом. Это было 5 мая около 2 пополудни. В приоткрытую остекленную дверь влетали капли, брошенные ветром. Погода в Иркутске оставляла желать лучшего. Карелия будто преследовала этих двоих. Те же облака, сочившиеся дождем, та же серость, облепившая окна. Филипп заказал себе граниту из шоколада и мяты и сделал это отнюдь не из-за любви к сладкому. Потерявшая в последние дни аппетит Уля ограничилась чашкой кофе. Оба молчали, поглядывая на улицу Байкальскую, терявшую цвета из-за непогоды. Резкой желтой вспышкой пролетел чей-то зонт. Когда принесли заказ, Филипп снял с шоколадной поверхности десерта веточку мяты и положил ее в рот. После этого десерт был отодвинут в сторонку. Ясные голубые глаза парня, выражаясь языком Хемингуэя, были глазами пулеметчика, и сейчас пулеметчик целился в лицо собеседницы. «Просто скажи, он будет жить или нет?» — нервно потребовал Филипп. «Знаешь, не хочу лишней мелодраматичности, так что, пожалуйста, не играй в Бога, снимая его с крючка в самый последний момент». «Бога?» Уля вдохнула аромат кофе и тоже отодвинула его. Положила локти на стол, сцепив пальцы рук. «Ты видел его, Фил? Что ты о нем скажешь?» Филипп вздрогнул. Он никогда раньше не встречался с Сима Ильвисом и впервые увидел его на том городском причале. Вид 40-летнего мужика, впитавшего всем телом учение Красного Амая, привел его в замешательство. Филипп словно оказался рядом с включенной черно-красной лампой, которой управляла пока еще не твердая рука. И находившийся за пределами света, казалось, мог в любой момент спросить, «Почему твоя вера так слаба, Фил? Почему слаб ты сам? Почему ты оплошал?» И сотни других «почему» способных вызвать приступ вины. «Скажу, что он чертовски напугал меня», — наконец выдавил Филипп и ощутил облегчение. Сознаться в этом было куда легче, чем носить подобную свинцовую тяжесть в себе. «Ты же не думал, что мы отстранились только потому, что нам сели на хвост?» Уголки губ Ули задрожали, точно не могли решить, подняться им или опуститься. «Черт, он и тебя напугал!» Уля повернула голову к окну. Разбивавшиеся о стекло капли становились все тяжелее. «Вот тебе и ответ», — проговорила она. Разводы воды приковали все ее внимание. «Вопрос в том, будем ли жить мы?» «Ну-ну, ты преувеличиваешь», — с сомнением заявил Филипп. «Мы его верные последователи, мы...» «Мы не верили в его существование, Фил. Всего лишь сходили с ума, понимаешь? Баловались». Это было слишком просто и одновременно, невероятно глубоко, как бездонная могила, которая вела прямиком к центру планеты, ее адскому ядру, и Филипп ощутил это всей кожей. Вдобавок, это был их первый откровенный разговор за последнее время. Они не могли самостоятельно связаться с общиной, в этом плане дети Амая были очень упрямы, но сделали все, чтобы отсрочить появление сил материка на острове. Так они дали Антера и остальным время убраться куда подальше, и те смогли бы это сделать, будь они живы, разумеется. Сирены Амая повстречали береговую охрану и спасателей обугленным лесом, смрадом и кучами изуродованных огнем тел. Община вымерла, и Уля странным образом чувствовала на себе груз вины. Только не перед мертвецами, а перед Сима. За то, что Красная Мая остался без паства. Это было столь нелогично и абсурдно, что она, будучи не в силах озвучить это, замкнулась в себе. Так продолжалось ровно до этого самого момента. Они покинули Карелию, и Уля стала искать место, откуда Красная Май смог бы беспрепятственно сделать свой первый шаг. Выбор пал на Иркутскую область, где в глуши, если верить слухам, можно было сыскать деревушки настолько сумасшедшие, что Амаю и пальцем шевелить не пришлось бы, чтобы его там приняли. «И что мы будем делать, Уля?» — спросил Филипп. Его тоже увлекли узоры, оставляемые водой на стекле. «То же, что и раньше, Фил, что и всегда. Мы будем служить. Только не образу, а человеку», — ответила Уля. «Служить не образу, а человеку», — повторил про себя Филипп и улыбнулся. Ему это определение нравилось. А узоры на стекле все велись и велись.